Выйдя из очередного интернет-кафе, Лина задумалась, стоит ли искать новую точку доступа. Вот уже в двух местах подряд ей отказывали в услуге, сославшись на проблемы с соединением. Девушка не верила в подобные совпадения. Она почти не сомневалась, что Орден попросту закрывает всевозможные пути, которые она могла бы использовать, действуя с привычным размахом. Таким образом, это означает, что организация пока не смогла отрезать свои серверы от доступа извне. А раз так, то имеет смысл повторять попытки проникновения. Это отвлечет противника от деятельности Нины и Юли, занявших позиции в самом логове врага. Девочки очень рисковали, надо стараться любыми способами отвести от них внимание. Лина приказала им покинуть позицию через 5 часов, или раньше, если возникнут малейшие подозрения по поводу своей безопасности. Однако она сильно сомневалась в исполнительности Нины. От этой колючей воспитанницы можно ждать чего угодно. Ей не хотелось использовать девочек подобным образом. Если бы она знала наверняка, что сможет повторить рассылку комплекта информации, то никогда бы не пошла на подобный риск. Лина не знала, что Кимов отключил доступ ко многим провайдерам, но далеко не всем. В работающих точках спешно занимали позиции наблюдатели, караулящие появление воспитанницы. Полностью охватить такой город, как Москва, не удастся. Но майор к этому и не стремился. Его вполне устроит 2/3, а то и меньше. Рано или поздно девушка попадет в эту сеть. Единственное, чего он опасался, так это изменение ее тактики. Она вполне может воспользоваться альтернативными способами. Но Лина была слишком неграмотной во всем, что касалось компьютеров. Она смутно представляла, что можно выйти в интернет с помощью мобильного телефона. Однако, каким образом это проделать, полностью не понимала. Для начала ей потребуется специальный телефон – затем КПК или ноутбук, какие-то программы, да еще и подключение к сотовой сети. Нет, слишком много сложностей на этом пути, у нее просто нет времени, чтобы тратить долгие часы на решение подобных вопросов. Она осталась одна, под рукой нет ни хакера, ни Павла, так что учить ее некому. Лина направилась дальше по проспекту. Рано или поздно она увидит нужную вывеску и зайдет в очередной клуб или интернет-кафе.